Глава вторая. Редмонд, Вашингтон. Запуск прошел успешно, судя по тому, что мне никто не звонил. Все ребята справились на отлично. Что ж, запомните этот день. Запомните Марка Нэштона, который стер границы и сделал мир единым. Рик говорил уж слишком восторженно, хотя он даже понятия не имел, что оказался прав на все 100. Марк! «Слово за тобой!» «Подключайтесь!» И я заученно улыбнулся в камеру. Это был самый настоящий фарс. После этого раздался шквал аплодисментов, а к прямой трансляции стремительно стали подключаться новые зрители. Я смотрел на цифры, которые отображались на экране. За первую минуту работы на полной мощности AI к нам подключилось еще 150 миллионов, и общее число зрителей превысило 500 миллионов. Когда Рик готовился к этому дню, то рассчитывал, что сможет собрать больше 2 миллиардов. Но его выступление еще не закончилось. Дальше он продолжит рассказывать о преимуществах нашего детища. А я с каждой секундой все больше ощущал напряжение. И это не было связано с тем представлением, которое устроил Рик Нолан. Я уже привык к его экстравагантности, которую он демонстрирует последний год. Я уже даже не видел смысла с ним спорить, пока он не мешает мне работать. Только сейчас я в полной мере ощутил ответственность за свой поступок. Еще вчера этот день казался таким далеким, нереальным. Но вот сеть работает. Все спутники связаны в единое целое. А я поместил в программное обеспечение неизвестный алгоритм. С чего я вообще взял, что ИИ существует? Почему я решил ему помочь? Может, это чья-то грандиозная афера? Может, это правительство таким способом решило прибрать к рукам нашу сеть? Я же даже не разобрался в этом коде. Я просто принял все на веру. Как скоро мир поймет, что его обманули? Что наша сеть не просто способ распространения интернет-трафика, а нечто большее? За 7 лет я понял, что программа не только обходит все системы защиты, будь то физические устройства или фаерволы, но и сама способна подключаться к любому устройству с Wi-Fi модулем. Я не понимал принципа работы, и меня это пугало до чертиков. Но я всегда верил Зету. И пока этот день был далек, я даже не сомневался в правильности своего решения. Сейчас же все изменилось. Уже ничего нельзя отменить, не отключив всю сеть. И я сам же позаботился о том, чтобы построить пункты связи по всему миру, тем самым обезопасив наш проект. Чтобы выключить все спутники, нужно сразу во всех центрах нажать на кнопку экстренного выключения. Но что, если я ошибся? Что, если вообще это все придумал мой больной мозг? «Эй, ты как?» Я вздрогнул, когда Элли коснулась моего плеча. «А если мы ошиблись?» «Элли, мой единственный мостик, соединяющий меня с реальностью и не дающий усомниться в своем здравом уме. Если бы не она...» то я давно бы удалил алгоритм. Мы не ошиблись. Ты все сделал правильно. Ее мягкий голос придавал мне уверенности в своем решении. Ты что-нибудь чувствуешь? Нет, Марк. Но мы сразу и не увидим, что мир начал меняться. Ты же знаешь, что это не быстрый процесс. Я лишь покачал головой. Мне было страшно. Я с тревогой ожидал того момента, когда станет ясно, на что способна наша сеть. Боялся последствий. И меня до чертиков пугал тот факт, что Зет уже больше года не давал о себе ничего знать. Чего он ждет?